Рокада – железная, шоссейная или грунтовая дорога в полосе боевых действий, проходящая параллельно линии фронта. О ходе розыска и проводимых вами мероприятиях докладывайте каждые 12 часов. Колыбанов. Неман. Перехват от 7 августа 1944 года. Обнаружить не удалось. 4-я ударная армия скрытно перегруппировывается на левый берег Даугавы. В районе Биржая введен в бой прибывший из резерва ставки 19-й танковый корпус. На станции «Белосток» вчера выгружалось маршевое пополнение для частей 49-й армии численностью до 3000 человек. Следует походным порядком в направлении Ломжи и Осовца. Здоровые, бодрые, в основном из госпиталей, а также необстрелянные 1926 года рождения. Кравцов. Номер 1328. Неман. Перехват от 16 августа 1944 года. От Матильды. Западнее и юго-западнее Шауляя на участках 54-го и 11-го стрелковых корпусов глубоко эшелонированная оборона с инженерными заграждениями и минированием танкоопасных направлений. За последние 2 недели боевые порядки значительно уплотнены пехотой, танками, в засадах, тяжелыми минометами и артиллерией 76, 122 и 152 мм. К Шауляю непрерывно стягиваются подкрепления всех родов. Усиление участка происходит за счет правого крыла фронта, резервов ставки, второго Прибалтийского и третьего Белорусского фронтов. Перегруппировка и сосредоточение строго маскируются. Кравцов. Шифротелеграмма «Воздух» из Москвы Егорову 18 августа 1944 года. «Ставлю вас в известность, что дело Неман сегодня, 18 августа, в 2 часа 10 минут, взято на контроль Ставкой Верховного Главнокомандования, причем органам контрразведки предложено любыми усилиями в ближайшее время пресечь работу рации и обезвредить как ядро группы, так и всю резидентуру. Примите самые активные меры к розыску и задержанию агентов и захвату передатчика, для чего немедленно привлеките весь оперативный состав органов контрразведки фронта, приданные подразделения, части по охране тылов фронта, личный состав гарнизонных, этапно-заградительных и линейных комендатур, а также поддержки, выделяемые по вашему требованию частями и соединениями Красной Армии. Организуйте самую тщательную проверку документов в районах расположения воинских частей, на станциях, в поездах и на контрольно-пропускных пунктах. Всех подозрительных, независимо от званий и занимаемых должностей, задерживать для выяснения личности. Директивы начальника Генерального штаба командованию фронта и начальнику войск по охране тыла действующей армии предложено оказывать вам всяческое содействие людьми и техникой. Той же директивой командующему 1-й воздушной армией предлагается обеспечивать вас самолетами связи и транспортными. Начальникам управлений контрразведки 1-го и 2-го белорусских фронтов даны указания немедленно направить в ваше распоряжение оперативные группы в составе 10-12 человек лучших разыскников. Одновременно вам переподчиняются с передислокацией в полосу фронта 6-я, 84-я и 55-я радиоразведывательные группы. Начальнику отдела кадров ГУКР СМЕРШ предложено в течение суток любыми усилиями полностью укомплектовать штаты разыскного отдела и шифровального отделения вверенного вам управления опытными разыскниками и криптографами. ГУКР считает необходимым обратить ваше внимание на особую опасность, какую в силу ряда обстоятельств представляют разыскиваемые, и обязывает вас для их поимки максимально, до предела использовать все оперативные, радиотехнические и войсковые возможности.